Глава 8. Соня. Трофим Гран. Сломано. Ну, пожалуйста, открывайся, я очень тебя прошу. Дверь не поддается, и в квартире никаких признаков жизни. Шумоизоляция тут никакая. Если бы там кто-то разговаривал, было бы слышно в подъезде. Я открываю ключом замок, но дверь все еще закрыта изнутри на другой. И хоть танцы с бубнами тут устраивай, толку никакого не будет. Я барабаню в дверь кулаками и пару раз от бессилия стучу по ней ногой, больно ударяясь пальцем, но толку вообще никакого. Раньше тетя Катя с дядей Юрой так не пили. Да они никогда не были приятными людьми, никогда нормально ко мне не относились. Каждый раз я слышала слова, что испортила им жизнь тем, что свалилась на голову и все прочее. Но до моих 17 в целом было довольно сносно. Я не трогала их, они не трогали меня. Я сама старалась зарабатывать, чтобы позволять себе вкусняшки или какие-то недорогие вещи, потому что от них, конечно, ждать не приходилось, и мы могли нормально уживаться. В любом случае, я благодарна им, что меня не отдали в детский дом, потому что если бы не они, оказалось, я бы там очень скоро, ведь других родственников у меня нет. Но последние пару лет они пьют сильно и упиваются до такого состояния, что разбудить их почти невозможно. Это не каждый день происходит, но уже чаще, чем раз в неделю, и меня это тревожит. Потому что, когда они пьют, в них просыпается агрессия, и я даже пострадала уже пару раз. Один раз дядя Юра меня толкнул со злости, и я упала и ударилась плечом. А другой раз в меня полетела кружка горячего чая. Слава богу, уже не кипятка, и я отделалась просто покрасневшей кожей. И сегодня тот самый день, когда их невозможно разбудить, видимо. И что мне делать? Стучу по двери уже скорее от отчаяния, чем в надежде, что это поможет. Как назло, еще и третий этаж, в окно не забраться. Черт, и что мне делать? Я не могу заявиться на работу в таком виде. Я, конечно, душу Еси приняла, но не стала наглеть и пользоваться стиральной машиной. Думала, что без труда попаду в квартиру и переоденусь. Вчера, когда я после работы в очередной раз прогуливалась и не хотела идти домой, мимо ехал какой-то козел на машине и облил меня из лужи. Блузку я прикрыла сумкой, а вот юбка пострадала. Не могу я так идти на работу. Не могу. Особенно, когда не смогу прятаться весь день за стойкой. У меня же, чтобы ей жилось хорошо, обучение Марины. Чёрт. Глаза наполняются слезами. Как же обидно. Я же ничего плохого никому не сделала. Но почему каждый раз я должна страдать? Я так устала. Мне ничего не остается, как сдаться Мирославу Сергеевичу и попросить отгул. Не знаю, что еще придумать. Ехать обратно к Есе и еще и вещи у нее просить я точно не буду. Мне и без того жутко неловко, что я притащилась к ним. Упала, как снег на голову. Проблемная подруга. Кому нужна такая? Ухожу. С каждой ступенькой плакать мне хочется только сильнее от того, какой жалкой я себя во всей этой ситуации чувствую. Мне стыдно. Правда, жутко неловко. Выхожу из подъезда и стираю стекающие по щекам мокрые дорожки, хотя я меньше всего хочу плакать и быть слабой перед Ольховским. Он и так уже слишком много видел и чересчур много знает обо мне. Это ни в какие ворота уже. Сама просила оставить отношения сугубо деловыми и шурую ему навстречу со слезами на глазах. Вау, прям типичная подчиненная. Мирослав Сергеевич опирается на капот машины и вскакивает, как только видит меня. Он сразу считывает, что что-то не то. Во-первых, я стираю слезы, а во-вторых, я все еще в той одежде, хотя домой ехала только чтобы переодеться. «Сонечка, что случилось?» — спрашивает он. Подлетает ко мне, хватает за плечи и осматривает с ног до головы, словно проверяя, все ли со мной в порядке. А я в порядке, внешне точно. Это внутри неполадки искать надо. Там все давно надломано или даже разрушено. «Мирослав Сергеевич, а можно отгул?» — спрашиваю его. Голос дрожит. Слезы снова бегут по щекам, а ком стоит в горле. Это все он виноват. Это все Ольховский. Он своей странной заботой заставляет меня чувствовать себя слабой. Расклеилась, как позорище. «Сегодня?» — переспрашивает. Киваю. «Да, я не смогла попасть в квартиру. Буду сидеть тут и ждать, пока они очнутся». «На улице сидеть, Сонь». Он хмурится и все еще не отпускает мои плечи. «На улице? А где еще-то? В квартиру-то я войти не могу». Киваю снова. «Нет, так не пойдет. Я не брошу тебя тут одну, я совсем сволочь, по-твоему». Ну, не то чтобы совсем, конечно, и не то чтобы прям сволочь. Я не могу на работу в таком виде. Осматриваю себя. А туда тоже попасть не могу, а вещи все там. Что там за беда? Спрашивает, и я опускаю голову. Господи, ну почему так сложно-то, а? Лучше бы он не вызывался меня отвозить. Слишком много личной информации, мне тяжело. Соня, времени молчать нет, ну, быстро. Там тетя моя и ее муж, они стали выпивать. Как напьются, танком не разбудить. Выдаю ему все как на духу. Когда рявкает, не могу иначе, машинально сдаюсь. Два замка в двери, один из которых можно открыть и закрыть только изнутри, и он закрыт. Вчера попасть не смогла в квартиру, думала, сегодня уже откроют, но нет. Твою мать! Говорит он и отпускает одно мое плечо, чтобы сжать пальцами переносицу. Я даже не заметила, что все это время он все еще касался меня. Когда убирает руку, плечо мигом обдувает неприятным холодом, и кожа покрывается мурашками. Май теплый, но по утрам еще ощутимо прохладно. Идем. Он внезапно направляется в сторону подъезда, и я, как сумасшедшая, бегу за ним, пытаясь понять, что он задумал. «Мирослав Сергеевич, вы куда? Этаж какой?» Спрашивает, игнорируя мои вопросы. «Третий». Отвечаю и снова бегу за ним, но уже по ступенькам. Он в своем наверняка дорогущем костюме совершенно не подходит окружающему антуражу. Но почему-то он здесь. И я почему-то все еще бегу за ним. Показываю ему на нужную дверь, когда взглядом ищет, и он подходит к ней, прикладывая ухо к двери. Там тишина. «Сонь, замок тот, что нормальный, открыт?» Киваю. «А если другой сломаю, переживешь? Я вызову мастера потом». «О, боже, он что собрался делать?» «Я догадываюсь, конечно, но почему-то страшно становится». Мой начальник у меня дома выбивает дверь в квартиру моих родителей, которую моя тетка со своим мужем превратили в забегаловку. Вау, восхитительно. Несите приз как самому лучшему неудачнику. Киваю, потому что и замок я переживу, и выбора другого у меня нет. Только ехать на работу в грязной юбке, но как-то уже поздно Мирославу Сергеевичу говорить о том, что уже не так уж это и страшно, наверное. Он дергает ручку раз, два, а потом упирается ногой в стену, дергает ее еще сильнее. И, боже, дверь поддается, как... «Обычно эти замки не самые прочные», — говорит он с улыбкой, открывая дверь пошире. «Прошу, принцесса». «Спасибо», — говорю ему снова дрожащим голосом и забегаю внутрь. «Я быстро». Лечу в комнату, краем глаза заглядываю на кухню и морщусь от увиденного. На столе и полу бутылки, остатки еды, жуткий запах. Дядя Юра спит прямо за столом. Тетя Катя на диванчике рядом. Боже, как же мне противно. У нас когда-то был хороший ремонт, по крайней мере, для тех времен, когда родители были еще живы. И я каждый раз с радостью бежала домой, потому что всегда тут было комфортно и приятно находиться. Сейчас же... Нет, это ужасно. Залетаю в комнату. Единственное, что в квартире остается в хорошем состоянии. Стягиваю с себя все вещи, переодеваюсь в первое попавшееся платье, чтобы не тянуть время с выбором одежды. Хватаю со стола косметичку, чтобы по пути привести себя в порядок, и вылетаю обратно, застывая на месте. Потому что Мирослав Сергеевич стоит в коридоре прямо напротив входа на кухню и смотрит в ту комнату. Чёрт! Я не хотела, чтобы он заметил этот ужас. И, видимо, это сожаление слишком отчетливо видится в моих глазах. «Прости, Сонь», — говорит он мне, поворачивая голову. «Хотел убедиться, что ты в порядке. Едем?» «Да». Киваю ему, а сама не знаю, как после всего с ним рядом находиться. Это даже хуже теперь будет, чем после секса. В 100 раз больше неловкости. Потому что там был просто секс, а тут — часть жизни. Еще и далеко не самое приятное. Он не должен был этого видеть.